лучше дачи в разгар лета. А, птички поют. Кузнечики стрекочут. А запах резиды? А флоксов? А малин? А дачные романы? О, дачные романы, они случаются даже с такими закоренелыми пессимистами, как вы, Лев Арамыч. Ну да. Да-да-да, и в подтверждение тому история от Антона Павловича Чехова. Вот, она так и называется «На даче». Я вас люблю. Вы моя жизнь, счастье, все. Простите за признание, но страдать и молчать нет сил. Прошу не взаимности, а сожаления. Будьте сегодня в 8 часов вечера в старой беседке. И имя свое подписывать считаю лишним, но не пугайтесь анонима. Я молода, хороша собой. Чего же вам еще? Чего же вам еще? Прочитав это письмо, дачник Павел Иванович Выходцев, человек семейный и положительный, пожал плечами и в недоумении почесал себе лоб. Что за чертовщина? Женатый я человек, и вдруг такое странное, глупое письмо. Какой надо быть, прости господи, вертихвосткой, чтобы написать такое письмо незнакомому, да еще женатому человеку? Ну, сущая деморализация. За 8 лет своей женатой жизни Павел Иванович отвык от тонких чувств и не получал никаких писем, кроме поздравительных. А потому, как он не старался хорохориться перед самим собой, выше приведенное письмо сильно озадачило его и взволновало. Ну, конечно, я не мальчишка и не побегу на это дурацкое рандеву. Ну, все-таки интересно было бы знать, кто это написал. Вероятно, какая-нибудь психопатка или вдова. Вдовы вообще легкомысленные и эксцентричные. Кто бы это мог быть? Должно быть слишком еще молода и романтична, если способна влюбиться с 2-3 взглядов. Но кто она? Вдруг Павел Иванович вспомнил, что вчера и третьего дня, когда он гулял на дачном кругу, ему несколько раз встретилась молоденькая блондиночка в светлом голубом платье с вздернутым носиком. Блондиночка то и дело взглядывала на него, и когда он сел на скамью, уселась рядом с ним. Она? Не может быть. Разве субтильное, эфемерное существо может полюбить такого старого, потасканного угря, как я? Нет, это невозможно. За обедом Павел Иванович тупо глядел на жену и размышлял. Она пишет, что она молода и хороша собой. Значит, не старуха. Говоря искренне, по совести, я еще не так стар и плох, чтобы меня нельзя было влюбиться. Любит же меня жена. И к тому же, любовь зла. Полюбишь и козла. О чем ты задумался? Спросила его жена. Так, голова что-то болит. Он, разумеется, соврал. После обеда Павел Иванович лежал у себя на кровати и вместо того, чтобы спать, думал. А ведь она, пожалуй, надеется, что я приду. Вот дура-то, а? Тут, воображаю, будет нервничать, турнюром своим дрыгать, когда меня не найдет беседки. А я не пойду. А ну ее. Впрочем, так разве пойти из любопытства? Пойти и поглядеть издали, что это за штука. Интересно поглядеть. Смех, да и только. Ну, право, отчего не посмеяться, если подходящий случай представился. Он поднялся с постели и начал одеваться. Жена заметила, что он надевает чистую сорочку и модный галстук. Ты куда это так наряжаешься? Я? Так, хочу пройтись. Голова что-то болит. Павел Иванович нарядился и, дождавшись 8 часа, вышел из дома. Thank you. когда перед его глазами на ярко-зеленом фоне, залитым светом заходящего солнца, запестрели фигуры разряженных дачников и дачниц, у него забилось сердце. Он застенчиво косился на лица дачниц. Которая же из них, а? А на блондиночке не видать. Если она писала, то стало быть, уже в беседке сидит. Выходцев вступил на аллею, в конце которой из-за молодой листвы высоких лип выглядывала старая беседка. Он тихо поплелся к ней. Погляжу издалека. Что я робею? Ведь я же не иду на рандеву. Эдакий дурень. Смелее иди. А что, если б я вошел в беседку? Ну, незачем. У Павла Ивановича еще сильнее забилось сердце. Невольно, сам того не желая, он вдруг вообразил себя полумрак беседки. И стройную блондиночку в светло-голубом платье с вздернутым носиком. Он представил, как она, стыдясь своей любви и дрожа всем телом, робко подходит к нему, горячо дышит и вдруг сжимает в объятиях. Прелесть. Но ведь это же грех, Господи. Не будь я женат, оно бы еще, конечно, ничего. Впрочем, раз в жизни не мешало бы испытать. А то так и умрешь, не узнавши, что это за штука. А жена? Ну, что с ней сделается? Слава Богу, 8 лет ни на шаг не отходил от нее. 8 лет беспорочной службы будет с нее. Досадно даже. Возьму вот назло и изменю. Дрожа всем телом и едва сдерживая одышку, Павел Иванович подошел к беседке, увитой плющом, и заглянул в нее. На него пахнуло сыростью и запахом плесени. Он вошел в беседку и тут же увидел в углу человеческий силуэт. Силуэт принадлежал мужчине. Вглядевшись в него, Павел Иванович узнал в нем брата своей жены, студента Митю, жившего у него на даче. А, это ты? Да, я. Извините меня, Павел Иванович, но я просил бы вас оставить меня одного. Я обдумываю свое кандидатское сочинение, и присутствие кого бы то ни было мне мешает. А ты ступай куда-нибудь на темную аллейку. На свежем воздухе легче думать, да и того мне хотелось бы тут на скамье соснуть. А здесь не так жарко. Ну, вам спать. А мне сочинение обдумывать. Сочинение важней. Ну, я прошу тебя, Митя. Ты моложе меня. Ты должен уважить. Я болен. И хочу спать. Уйди. Это эгоизм. К чему непременно вам здесь быть, а не мне? Из принципа не выйду. Ну, я прошу. Пусть я эгоист, деспот, глупец, но я прошу тебя. Раз в жизни прошу ваш. Нет. Какая скотина. Ведь при нем не состоится рандеву, при нем нельзя. Послушай, Митя, я прошу тебя. В последний раз докажи, что ты умный, гуманный и образованный человек. Понимаю, чего пристаете? Сказал, не выйду, ну и не выйду. Здесь из принципа останусь. И как раз в это время в беседку вдруг заглянуло женское лицо со вздернутым носиком. Увидев Митю и Павла Ивановича, оно нахмурилось и исчезло. Ушла. Увидела этого подлеца и ушла. Все дело пропало. Подождав еще немного, Выходцев встал, надел шляпу и повернулся к Мите. Скотина ты! Подлец и мерзавец! Я? Да, скотина! Подлый и глупо! Между нами все кончено! Очень рад! Знаете, что вы сейчас вашим присутствием сделали мне такую пакость, какую я вам до самой смерти не прощу. Павел Иванович вышел из беседки и, не помня себя от злости, быстро зашагал к своей даче. Его не успокоил и вид стола, сервированного для ужина. Раз в жизни представился случай, и то помешали. Теперь она оскорблена, убита. За ужином Павел Иванович и Митя глядели в свои тарелки и угрюмо молчали. Оба всей душой ненавидели друг друга. Заметив улыбку жены, Павел Иванович вдруг взорвался. Ты чего это улыбаешься, а? Только одни дуры без причины смеются. А что это за письмо ты получил сегодня утром? Я? Я никакого... Выдумываешь воображение. Ну да-да-да-да-да, рассказывай. Ну признайся уже, ну получи. Ведь это письмо тебе я послала, честное слово. Ты? Как, то есть... Глупые шутки. Ну что же делать? Ну ты сам посуди. Нам нужно было сегодня полы помыть. А как вас выжить из дому? Только таким способом выживешь. Черт знает, что такое. Ну ты не сердись, глупый. Чтобы тебе в беседке скучно не показалось, я ведь и Мите такое же письмо послала. Митя, ты был в беседке? Был. Был. Ну, был. О, женщины, вам имя вероломство. Да, умеют они из нас дураков делать, умеют. Алла Антоновна, по-моему, наше путешествие на дачу отнюдь не прибавило уважаемому Льву Арамычу оптимизма. Ну, хотя бы позабавило, признайтесь, Лев Арамыч. Ну, с этим не поспоришь. Чехов есть Чехов. И мы еще не раз перелистаем его сочинение вместе с уважаемой публикой. Чехов.